Глава третья. Разные пути. Лето было в разгаре, дни были горячи и тихи. Даже на самых высоких отрогах, где не сошли еще снега, стояла жара, солнечные лучи падали отвесно, и утесы не бросали тени. Здесь, по узкой горной тропе, цугом тянулся маленький табун лошадей. В голове шла Дымкина мать. Новый вороной сосунок сейчас же за ней. Потом мышастый стригун с отметиной на морде. Дымка. А позади старый гнедой с десятком лошадей. Остальная часть табуна. Они шли, казалось, без всякой определенной цели. Они проходили под ветвями погнутых ветрами деревьев, не задерживаясь в их прохладной тени. Мимо студеных ручьев, мимо длинных стеблей травы, которые росли здесь повсюду. Мимо и мимо бежали лошади, нигде не останавливаясь. Тому, кто посмотрел бы, как стремится вперед табун, могло бы показаться, что кто-то потревожил лошадей. Может быть, на рассвете замечен был всадник, может быть, их спугнул кугуар. Маленький табун подвигался вперед, пока не дошел до места, где разветвлялась тропа. Тут Дымкина мать свернула направо, по дороге, которая вела вниз. Вороной жеребенок и все другие потянулись за ней, и только мышастый стригун взял влево. Ему любопытна была тропа, что вела кверху, и он пустился по ней, чтоб ее осмотреть. Опустив морду к земле, он брел по тропе, принюхиваясь к каждому камню и поглядывая вниз на табун. Гранитная стена в 10 футов вышиной нависала впереди него над тропинкой. В трещинах гранита угнездились корни кривой сосны. Лапчатые ветви раскинулись над стеной, бросая на нее густую тень. В этой тени, слившись со скалой, незаметный для глаз лежал длинный распластавшийся зверь. Он лежал, вытянувшись во всю длину, и казался мертвым, если бы не конец его длинного хвоста, которым он хлестал себя по бокам. Его круглая голова чуть-чуть приподнялась при звуке копыт, уши прижались к голове, а желтые глаза стали черными, когда увидали мышастого стригуна Дымку. Дымка брел прямо по тропинке и должен был пройти в нескольких шагах от гранитной скалы, где лежал в засаде кугуар, горный лев. Ни одного оленя подкараулил здесь кугуар и задрал. Неподалеку от скалы валялись голые кости, по ним видно было, где пировал хищник. Волки, койоты, стервятники дочисто обгрызали остатки от трапезы кугуара, и одни только белые кости сверкали на солнце. Дымка подходил ближе и ближе, теснее прижимался к каменной стене. Он обнюхивал по пути каждый камень и каждый сучок, пока не очутился у самой засады. Кугуар по-прежнему казался частью скалы, но был готов к прыжку. Он был неподвижен, как сама скала. И только дрожь, проходившая по его длинному хвосту, показывала, что вот-вот он кинется на добычу. Еще шаг, и Дымка простился бы с белым светом. Он занес уже ногу, чтобы сделать этот последний шаг, но звук трещотки скользнул у подножия скалы. Четырехфутовая гремучая змея, как спущенная пружина, взвелась перед мордой жеребенка, и нога, которая готова была шагнуть вперед, шагнула назад. Этот шаг спас Дымку. Кугуар ожидал, что его жертва, в тот миг, как он прыгнет, кинется в сторону. Он так и рассчитал свой прыжок. Но змея загремела не кстати, и Дымка рванулся прочь мгновением раньше и не в ту сторону, куда должен был броситься кугуар. Когти схватили прядь гривы и ничего больше. Кугуар изогнулся в воздухе, чтобы долететь до загривка лошади, но и это не помогло. Он ударился о твердую землю. Дымка не оглянулся, не посмотрел, что за когтистая тень над ним пролетела. Он метнулся в сторону при звуке трещотки и понесся изо всех сил. Покатость склона ускорила его бег. В одно мгновение он напрямик пересек расстояние между опасной тропой и тропой, по которой бежала его мать и табун. Он с разбегу ударил в табун. Табун по его испугу увидел, что что-то неладно, и бросился в бегство, как будто сам дьявол гнался за ним по пятам. Но дьявол, если это название не слишком мягко для горного льва, не стал преследовать дымку. Кугуар знал, что ему не угнаться за жеребенком, и не подумал даже о том, чтобы помериться с ним силами в беге. Он только хлестал себя длинным хвостом и явно был взбешен тем, что упустил откормленного стригуна. С этого дня Дымка не подступался к высоким скалам, если только не видел их верхушки, обходил сосны с толстыми ветвями внизу и все другие места, где мог притаиться, откуда мог спрыгнуть кугуар. Молодому коню все реже приходило желание отделяться от табуна. Его любопытство уменьшилось, да к тому же он успел познакомиться почти со всеми обитателями прерий. Все реже и реже встречал он на своем пути непонятное и незнакомое. И скоро Дымке стало казаться, что нет на свете такого, чего бы он не видал. Он был в том возрасте, когда жеребята становятся хитры и назойливы, и проказам его не было конца. Старые лошади увидели, что нет на него угомону, и начали брыкать его, почем не попало. Он вырос уже и мог сносить тумаки. До самого конца лета все лошади сажали ему шишки на ребра, стараясь указать ему, где его место. Но это было нелегкое дело, и Дымка не бросил своих штук и к зиме. Он был несносен всю зиму, и хотя ни одна из лошадей не позволила бы ему выхватить у нее из-под носа вырытый из-под снега пучок травы, он допекал их тем, что прикидывался, будто выхватит. А когда они ударяли его копытом и промахивались, разбойник убегал с таким видом, будто ему и на самом деле удалось урвать клочок. Потом пришел день, когда чужая лошадь показалась на горизонте и пристала к табуну. Когда чужая лошадь приходит в незнакомый табун, она поначалу всегда робеет. Дымка воспользовался этим, чтобы показать, что есть хоть кто-нибудь, над кем он может измываться. Он гонял и гонял чужака, щипал его за круп, пока не довел старую лошадь до белого коленя. Несколько дней не давал он ей житья, пока эта лошадь не обернулась и не бросилась на него. Драки не было, потому что Дымка задал тягу, испарился и не казал носа, пока та не остыла. С той поры Дымка держался от нее в отдалении. Так шла зима. Дымке доставалось на орехи за каждую проделку. Он понемногу взял это в толк и избавил назойливости и упрямства. Но настала весна, потом другие времена года, жара и холод сменяли друг друга. Дымке исполнилось 3 года, и только к этому времени он окончательно усвоил, как должна вести себя порядочная лошадь. 3-й год своей жизни Дымка начал счастливо. Весенние дожди были теплее, чем обычно. Зеленая трава отрастала в день на 2 пальца, успевая за Дымкиным аппетитом. Вот почему, когда Дымка скинул свою лохматую зимнюю шубу, он был глаже, чем когда бы то ни было, будто туго обтянут был чудесным пепельным шелком. У всякого ковбоя ёкнуло бы сердце при виде того, как с высоко поднятой головой он несется по прерии. Но в табуне некому было им любоваться. Его мать и другие лошади относились к нему так же, как если бы он был простым, заурядным 3-летком. Им хотелось одного — чтобы он поменьше озорничал и чтобы меньше нужно было учить его уму-разуму, потому что Дымка вырос в такого крепыша и сорвиголову, что учить его стало незавидным делом. Воспитание его продолжалось до тех пор, пока кто-нибудь еще осмеливался поднять на него вразумляющее копыто. Но таких смельчаков становилось все меньше и меньше, и после многих столкновений пришло время, когда во всем табуне остались только две лошади, с которыми он не спорил – его мать и старый гнедой. Тогда Дымка почувствовал свое превосходство и исполнился гордости. Хорошо, что к этому времени он поумнел, стал спокойнее и перестал буянить. Иначе натворил бы бед. Но сейчас он готов был оставить других в покое, если только они не задевали его. Мало-помалу лошади убедились, что Дымка стал взрослым, сознательным жеребенком. Никто больше не пытался вразумлять его, и если порой и случалось ему показать свою молодую прыть и выкинуть какую-нибудь штуку, все готовы были простить ему это. Конечно, Дымка был достаточно хитер, чтобы в этих случаях держаться подальше от матери и от Гнедова. Мир воцарился в табуне. Всякая лошадь знала свое место. До того мирно потекла жизнь, что Дымке начинал надоедать покой. Он устал от него и от нечего делать, принялся допекать Гнедова. Но тут произошло событие, которое вдребезги разбило сонный покой. Случилось это, когда табун, растянувшись вереницей, шел к водопою. Дымкина мать, как всегда, была впереди. Она первая обогнула выступ скалы и очутилась в нескольких ярдах от большого вороного жеребца. Тут и Дымка увидел его. Он захрапел и понял, что миру пришел конец. Гордо выступал вороной, высоко вскидывая ноги, грива и хвост по ветру, а его табун замер в отдалении, выжидая, что будет. Молодые лошади заволновались, белки их глаз заблестели, когда их вожак сделал несколько шагов к новому табуну, остановился, изогнул дугой могучую шею и навострил уши. Не первый раз жеребец встречался с чужими табунами и научился подходить к ним с осторожностью, потому что случалось ему поворачивать вспять куда поспешнее, чем он шел к ним навстречу. Он знал по собственной шкуре. Прежде чем ворваться в чужой табун и подойти к кобылам, нужно посмотреть, какой в табуне вожак. Дымка не шевелился, и так как жеребец все стоял на месте, не собираясь, видимо, двинуться вперед, он обеспокоился. Он подумал, что жеребец как стоит, так и будет стоять и не тронется с места. Он сильно ошибался. Но где ему было знать больше? Старый гнедой понимал, в чем дело, и если бы Дымка взглянул теперь на него, он увидел бы, что тот отошел к дальнему краю табуна, решив держаться в стороне. Вороной жеребец шагнул вперед и снова замер. Дымка подошел ближе к матери, коснулся носом ее ноздрей. Мать фыркнула, и в ту же минуту Дымка бросился на жеребца, вернее, мимо него, потому что копыта передних ног и оскаленные зубы не попали по цели. Дымка не знал еще, как умеет вести бой жеребец, и не мог понять, как это он ударил по пустому месту, когда только что перед ним стоял враг. Еще больше озадачило его, что жеребец не встретил его грудью, когда он ринулся на него, а просто уступил ему дорогу, прижал уши к голове и двинулся к табуну, как ни в чем не бывало. Будто и не заметил Дымку. Яснее, чем словами, обозвал он его молокососом. Быстрый удар в ребра, и Дымка покатился кубарем. Этот легкий взмах копыт сразу показал Дымке, чего нужно ждать от врага, если дело дойдет до настоящей драки. Дымка смутился и не знал, бросится ли ему снова в бой или снести обиду и ждать, пока представится случай отомстить. Между тем вороной жеребец убедился, что ему некого бояться в этом табуне. Опустив голову к земле, откинув назад уши, он принялся отделять молодняк и сгонять кобыл к своему табуну. Это была нелегкая задача, потому что никому из молодых жеребцов не хотелось прощаться с родным табуном, и они возвращались к нему снова и снова. Старый гнедой конь, все время стоявший в сторонке, отказался оставить кобыл и не отступил перед вороным жеребцом. Не прошло и мгновения. Черная и гнедая шерсть полетела по ветру, удары копыт посыпались чаще пулеметных выстрелов. Эти удары звучали глухо, потому что они попадали по костям и мясу, и промахи были редки. Наконец в облаке пыли показалась гнедая полоса, за нею черная. Они ускакали прочь от стада, и скоро вороной силач вернулся назад, уверенно и гордо помахивая головой. Еще одну лошадь надо было прогнать прочь, мышастого трехлетка Дымку. Пока жеребец дрался с гнедым, Дымка вернулся в табун, стал возле матери и следил за битвой. В его глазах был блеск, по нему видно было, что он готов принять бой, если это необходимо, что он не уступит, пока его не заставят уступить. Жеребец увидал его в табуне и понял, что голосом или взглядом его не прогонишь. Он сразу пустился к нему, и Дымка встретил его на полдороги. Это была короткая и жестокая стычка. Дымке удалось отпустить несколько жестоких, тяжелых ударов, ударов, которые вышибли бы дух из всякой лошади и наверняка свалили бы ее наземь. Но жеребец не был обыкновенной лошадью. Удары только слегка встряхнули его и разъярили еще сильней. Он выиграл слишком много схваток, чтобы позволить трехлетку становиться поперек дороги. Его черед пришел, когда Дымка повернулся, чтобы брыкнуть его задними ногами. Жеребец был крупнее Дымки, и когда тот вскинул задом, он только встал на дыбы, чтобы копыта не достали его, скакнул в сторону и вцепился зубами Дымки в загривок. Когда Дымка рванулся прочь, и зубы жеребца лязгнули, в них остался клок его шелковистой шкуры. Дымка взревел, ударил задом еще раз, потом увернулся и поднялся над жеребцом. Но в ту же минуту и тот обернулся и грохнул обоими задними копытами в ребра Дымки. Дымка был оглушен, его зрение помутилось, и, может быть, только инстинкт указал ему на черную тень, которая повернулась и теперь неслась на него. Во всяком случае, он бросился прочь и всю силу, какая у него оставалась, напряг, чтобы увеличить расстояние между собой и черным чертом. Стоногим казался теперь Дымке жеребец. Это была гонка не на живот, а на смерть, и Дымка скакал, как никогда в жизни. Когда он остановился в изнеможении, готовый к последней схватке, преследователь его был далеко и спешил назад к своим кобылам. Следующие дни были пусты для Дымки. Он заключил союз со старым гнедым, и они бродили вдвоем, как потерянные. Они покрыли большое пространство, оставили позади себя немало сочных лугов и тенистых мест. Привычными путями они подымались вверх по каньонам, переваливали через отроги, взбираясь на старые летние пастбища Дымкиной матери и всего табуна. Приходилось им натыкаться на другие косяки, но в каждом из них был свой властелин с диким взглядом и тяжелыми челюстями. Встречались они в своих блужданиях и с молодыми конями, выгнанными из табунов. Короткое «здравствуйте» и «прощайте», и всякий шел дальше своим путем. Так скучно и однообразно тянулось время, пока не случилось важное событие. Дымка и старый гнедой наткнулись на маленький табун кобыл и жеребят. Старый гнедой осмотрел жеребца, который вел табун. И когда рыжий молодой жеребец направился к ним, полный гордости и веры в свои силы, старый гнедой понял, в чем его слабое место. Этим слабым местом была молодость. Она сквозила в каждом его движении, во всей повадке коня. Старый гнедой знал по опыту, что молодость и глупость неразлучны, и понял, что молодому и глупому не устоять против него, старика. Молодой жеребец перенес на своем веку немного битв. Это видно было с первого взгляда. Старик не повернул вспять, как делал прежде. Он уперся в землю и стал ждать жеребца. Дымка последовал его примеру. Трое коснулись друг друга ноздрями и круто выгнули шеи. Послышалось фырканье, взмет и удар. Молодой жеребец начал дело. Дымка получил удар, который сшиб его с ног. Между тем старый гнедой настиг вожака, и схватка завязалась. Удары и укусы были горячи с обеих сторон. Рыжий жеребец дрался прекрасно. Бойцы не уступали друг другу. Борьба могла затянуться, если б не дымка. Когда рыжий завертелся, чтобы брыкнуть задними ногами гнедова, он очутился в двух шагах от дымки. И тут началась двойная атака. Жеребец почувствовал тяжелые удары копыт и зубы, рвущие его с обоих боков. Он увидел вдруг, сразу увидел, что ему надо выбраться из боя, бежать, если он хочет спасти свою шкуру. Жеребец подобрался, прыгнул подальше от злобных копыт и зубов и понесся прочь, что было силы, преследуемой своими соперниками. К концу дня, когда солнце перевалило за синие хребты, Дымка и его товарищ увидали на фоне неба одинокий силуэт лошади. Рыжий жеребец плелся за ними следом. Он шел за ними и за табуном, который они отбили у него, в течение 3 дней. И однажды снова бросился в бой, чтобы отвоевать потерянное. Но он ничего не отвоевал и только оставил в схватке несколько клочьев шерсти. Дымка и старый гнедой задали ему такую же трепку, какой угостил их недавно другой жеребец. Следующие дни были тихим праздником для Гнедова, и Дымка тоже был доволен судьбой. Он понемногу привыкал к разлуке с матерью, с новыми молодыми кобылами и жеребятами легче забывались старые друзья. Все лето паслись они с маленьким табуном кобыл и жеребят в горах. Жеребята порой поднимали возню, и доставалось тут всегда Гнедому и Дымке. Старшие лошади резвились с жеребятами наравне, и если бы кто-нибудь посмотрел, как они щиплют друг друга и носятся, сломя голову на перегонки, он изумился бы тому, с какой заботливостью Дымка и старый Гнедой уступают жеребятам победу во всех этих играх. Лето прошло, трава побурела, листья осины кучами легли по берегам потоков. Наступила осень, и табун с каждым днем теперь пасся ниже и ниже, пока не достиг подножия холмов. Здесь Дымка занял место вожака и повел табун к зимним квартирам, куда мать водила его на первом году жизни. Старый гнедой шел за ними, поглядывая назад через плечо, пока не заметил, что кобылы и жеребята отстали от них и пошли по другой тропе. Гнедой остановился, посмотрел, как Дымка бежит прямо вперед, и опять оглянулся на кобыл. Он не сразу решился, идти ли ему за товарищем или повернуть к табуну. Ему хотелось быть с Дымкой, и в то же время маленькие жеребята были дороги его старому сердцу. В это время от табуна отделился стригунок и звонко заржал, обернувшись в его сторону. Это ржание вывело из нерешительности Гнедова. Он заржал в ответ и повернул к кобылам и жеребятам. Дымка скакал вперед, не оглядываясь. Его тянуло к старым зимним квартирам. Может быть, ему казалось, что там он снова встретится с матерью. Во всяком случае, он ни разу не глянул назад, бежит ли за ним табун. А когда он спохватился, табун уже скрылся из виду. Дымка остановился. Он посмотрел на далекие родные холмы, которые манили и влекли его к себе. Потом высоко вскинул голову и заржал. Издалека донесся до него ответ. Это откликался его товарищ, старый гнедой. Дымка снова громко заржал и понесся догонять табун. Он почувствовал, что не так уж важно, где, на каких отрогах проведет он зиму. Несколькими хребтами к северу или к югу от мест, где он вырос. Это было теперь безразлично. Он был уже взрослой лошадью. Старая кобыла вела теперь табун, и Дымка следовал за ней бок о бок с гнедым. Маленький жеребенок пощипывал его за круп. Все было хорошо на свете.